Глава 18. Грандиозный вечер близится к финалу. Все самые горячие новинки будущего года представлены, но самое пикантное оставлено на десерт. Неожиданно свет в зале гаснет, погружая присутствующих в темноту. По залу проносится волна охов, и вслед за этим зажигается один единственный прожектор, посылая круг света на фигуру, стоящую в центре сцены. Зрители узнают в ней главную виновницу торжества, Титову Ирину. В свете прожектора невероятно дорогое платье мерцает мелкими золотыми искорками. В довесок прическа, макияж делает ее образ экстравагантным, надолго запоминающимся, подстегивающим к тому, чтобы его в узком кругу обсуждали еще несколько недель, если не больше. Ирина сегодня похожа на богиню, спустившуюся на землю из высшего мира. Дождавшись полной тишины, девушка величественно задирает голову, подносит к губам микрофон, начиная свою речь. «Леди и джентльмены, настала важная часть вечера. То, что вы так долго ждали. Представляю вашему вниманию нашу главную книжную новинку от талантливого автора, которая, я вам обещаю, за считанные недели взорвет весь мир». По залу вновь пронеслась волна вздохов, а потом настало резкое затишье, когда за спиной у Ирины белая стена экрана превратилась в звездное небо, словно все присутствующие внезапно переместились в космический корабль, который плавно двигался по бескрайнему космосу через тьму к звездам. «Виктория Гагарина! История сильной женщины, покорившей мир!» Каждый гость в зале испытал, если не волнение, то накал. Но больше всех волновалась Надежда, стоявшая за кулисой. Девушка вжалась в стену и практически не дышала, потому что знала, что это говорят о ней. Пока только говорит Ирина, но совсем скоро заговорит полземного шара. Сделав глубокий вдох, госпожа Титова зачитала первые строки тизера романа, чтобы подогреть интерес аудитории. Яне Устиновой срочно понадобилась крупная сумма, чтобы спасти жизнь брату. От отчаяния девушка решилась на шаг, который колоссально изменил ее жизнь. Она продала свое тело и свою невинность могущественному бизнесмену, который заявил, что между ними будет только сделка на одну ночь. И после того, как она покинет номер с деньгами, он грозно ее предупредил, что она должна навсегда его забыть. Яна догадывалась, с каким сложным, циничным человеком ей придется иметь дело. Поэтому она сразу же дала себе установку, что так и будет. Это никакое не романтическое приключение, а безвольный шаг в логово к зверю, который не способен любить. Только грубо брать свое, царствовать и насмехаться над бедными. Если бы у нее был хотя бы крошечный шанс найти другой вариант, где можно получить 1 000 000 рублей, она бы выбрала его. Но ни в коем случае не свидание с Гордеевым, молодым миллиардером, избалованным роскошной жизнью и деньгами своего отца, самого богатого в стране банкира. И вот она стоит перед ним, полностью обнажена, обхватив себя руками, дрожит от зашкаливающего волнения в центре изумительных хором. Черные глаза наблюдают за ней слишком пристально, изучают каждый сантиметр красивого тела. Миллиардер смотрит на свой трофей со снисхождением и лукавством. Эти опасные глаза окунают ее в черный ад. Вместе с тем обещают, что с ней не будут церемониться, когда жесткие руки опустятся на хрупкие плечи и возьмут свое. Мужчина был сильным, обладателем жгучей опасной красоты. В его действиях не было ни чувств, ни капли ласки по отношению к хрупкому нежному телу, только холод и желание брать резко. Так, как он привык. Он важно встал с кожаного кресла и подошел к ней. Поймал пальцами подбородок, надавил, притянул к себе, жестко и властно поцеловал. Яна вытерпела все, что делал с ней Гордеев, у нее не было выбора. Она пришла к нему добровольно. Сделка состоялась. С рассветом деньги на операцию брата были в ее руках. Прижав их к груди, она уронила слезу, оглянувшись назад на сильное мускулистое тело, неподвижно лежавшее на мятых простынях. Вот и все. Они больше никогда не встретятся. Несмотря на его ледяное поведение, девушка вдруг поняла, что ее где-то в глубине души непонятным образом тянет к Игорю. Но нужно идти, одеваться и бежать. Другая часть души шептала ей, что этот человек опасен. Между их мирами слишком большая пропасть. И угадайте, у кого из них шансов больше в нее сорваться, если попытаться сделать шаг. Послушав разум, а не сердце, Яна выбежала из отеля с абсолютной уверенностью, что больше никогда не увидит мужчину. Но в тот момент она даже не представляла, что через месяц обнаружит на тесте на беременность две красные полоски. А через 7,5 месяцев родит изумительных двойняшек с глазами Гордеева. Яна простояла полдня под дверями здания роскошной компании Игоря Гордеева. Она должна была ему сказать, должна. То, что произошло, так неожиданно, шокирующе, в голове не укладывается, что Яна ждет малыша. Она так молода, ее жизнь — сплошное болото проблем. Денег нет, больной брат под ее ответственностью, из родственников только бабушка, которая сама едва сводит концы с концами и живет в далекой глубинке. Но куда ей еще и крошечный ребенок, еще один голодный род? Самой кушать нечего, а малыша как выкормить? Охранники угрожали Яне, отгоняли прочь, как какую-то собаку бродячую, и обещали вызвать полицию. Наконец, Гордеев собственной персоной вышел из здания. Взглянул на девушку, как на навозного жука, видимо, потому что рядом с ним, покачивая большой упругой попой, цокала на высоченных шпильках с ярким макияжем стройная блондинка, которую он вольготно придерживал за талию. «Это я. Вы меня помните?» Гордеев косо посмотрел на девчонку в поношенном пальтишке и с отвращением хмыкнул. «Уйди с дороги». «Не могу. Я беременна». Мужчина выпучил глаза, а затем цинично рассмеялся. «Уйди с моего пути, или я прикажу тебя убрать. У нас был договор на одну ночь. Деньги ты получила. Не надейся меня эксплуатировать и выбить из меня еще. Ты не могла забеременеть, я предохранялся». На этом все, разговор окончен. Он дал знак охраннику, тот грубо оттолкнул девушку в сторону так, что она чуть не упала. По щекам Яны потекли слезы. Еще никто так больно не ранил ее, не унижал на глазах у прохожих и противной блондинки, лицо которой напоминало морду пекинеса. Яна бежала по тротуару не знаю куда, просто бежала по инерции и плакала. В этот момент начался дождь. Она не сказала Игорю самую важную вещь. Она ждет двойню. Но даже это вряд ли исправил бы ситуацию. Он повел себя как отвратительный мерзавец. Он не мужчина. Он гнилое ничтожество, без сердца, без души. От отчаяния Яна пошла в больницу, чтобы сделать аборт. Брата прооперировали, но врачи не дают гарантии на его полное выздоровление. Скорее всего, он станет инвалидом. Сидя напротив кабинета гинеколога, девушка держала снимок с УЗИ и рыдала. На нем было изображено 2 крошечных пятнышка. «Устинова, проходите на аборт!» — рявкнула толстая медсестра из-за двери. Яна вскочила со стула. Внезапно в ее груди что-то будто взорвалось, и она поняла, что ни за что этого не сделает, не убьет своих малышей. «Крошечные. Они такие крошечные и живые. Мои копии. Только мои». С этими мыслями она выбежала из клиники, дав себе четкую установку, что она будет сильной. Она справится. Она выбрала верное решение и вскоре получит за него вознаграждение свыше. Спустя 8 месяцев Яна родила 2 красивых девочек. Ее жизнь изменилась кардинально. Было невероятно сложно. Денег постоянно не хватало, малышки требовали к себе уйму внимания. Еще и брат, прикованный к инвалидному креслу. Яна не поняла сама, как она справилась. Иногда ей помогала добрая соседка, иногда подруга. А так она, такая юная и неопытная, тянула на себе все сама. Будто хотела доказать Гордееву, что она не пустое место, не навозный жук, чтобы он не посмел смотреть на нее так презрительно, потому что она еще себя покажет. Игорь пожалеет о своих грубых словах. Самые серьезные перемены начались с первого утренника в детском саду, когда Яна сама пошила дочкам платья. Восхитительными нарядами заинтересовалась мама одного ребенка из их группы, которая держала современный салон одежды. Жизнь Яны заиграла новыми красками, когда ей предложили новую работу, работу ее мечты. Шаг за шагом она совершенствовала свой продукт, получала приглашения от разных домов мод с целью заключить контракт и, в конце концов, стала лучшей из лучших, самым востребованным и талантливым модельером в стране. Сегодня состоится самый масштабный показ мод, который ждали несколько лет. Яна приехала на это мероприятие со своими дочурками, сделав из них настоящих принцесс. Гордо ступила на красную дорожку, держа дочек за руку. Журналисты, а также толпы фанатов, пытающиеся прорваться поближе, лопнули от восторга. Устинову было не узнать. Она преобразилась до идеала. Сломала стереотип, что идеальных женщин не существует. Существует еще и как. И это она. Грациозная, стройная, в элегантном вечернем платье, сияющем как целая вселенная, которые заядлые модницы, сдерживаемые охраной, пытались с нее сорвать, изящно двигалась по дорожке. А потом увидела его. Внутри все похолодело. Яна старалась забыть отца своих звездочек навсегда, но воспоминания той ночи сами по себе временами мучили ее разум, рвали на куски ее сердце. До этого дня они больше не встречались, а ведь прошло уже 8 лет. Она увидела Гордеева с очередной пассией, которых он менял как перчатки. Да, красивая, сразу видно из знатных кровей, держится как княгиня и нацепила на себя полсостояния, чтобы хвастаться перед камерами. Вот только фасон платья еще в прошлом году вышел из моды. Кому, как не Яне, знать об этом лучше всех. Даже несмотря на свое происхождение, если поставить этих девушек друг напротив друга, невеста Гордеева и близко Яне в подметке не годится. За спинами послышались шепотки из толпы. Гордеев вышел на красную дорожку со своей невестой. Неужели самый видный и богатый холостяк страны решил, наконец, жениться? Нагулялся кобель. Подумала Яна, выпрямив спину еще сильнее, сжав крепко маленькие ручки дочек, и направилась прямиком к ним. Он изменился. Стал крупнее, прическа другая, на лице жесткая щетина, прибавил морщин, только его ледяной взгляд остался прежним. Эти черные бездушные глаза, которые принадлежали больше чудовищу, а не человеку. Яна прошла мимо Игоря с высоко поднятой головой, а тот вдруг остановился и обернулся ей вслед, нахмурившись. Неужели? Странно, но Гордееву вдруг показалось, что в девочках он разглядел свои черты лица, особенно во внимание бросился редкой красоты цвет их глаз. «Подождите!» Игорь догнал Яну, схватив за руку. «Мы с вами раньше нигде не встречались?» Он смотрел на нее с ошалевшим лицом и глазами, в которых кипели все вулканы мира. На что Яна ответила холодным тоном, соблюдая полное безразличие. «Нет». Но ее разбитое сердце сжалось от тоски. Никто не узнает, каких сил ей это стоило. Но она должна была сделать именно так, сказать ему «нет», так же, как это сделал он в ее болезненном прошлом. Сказав одно единственное слово, она ускорила шаг, скрывшись за дверями изумительного 9-этажного здания, 7-звездочного отеля. Когда показ был закончен, Яна вышла на сцену. Ей аплодировали стоя, заваливая цветами. Она едва сдерживала эмоции. Слезы жгли глаза от счастья. Как вдруг она вновь увидела его. Гордеев подошел к девушке с огромным букетом роз. Зал охнул. «Яна, я узнал тебя. Вспомнил. Ты та девушка, которая провела со мной одну единственную ночь. Но я тебя оттолкнул». Он посмотрел на двух очаровательных принцесс с его глазами, темными и чарующими, как бархатная ночь, и побледнел. «Они мои? Яна, это мои дочки?» Девушка не взяла букет, Она гордо стояла, расправив плечи, и смотрела прямо перед собой. Сильная, смелая, независимая. И все благодаря ему. Она стала такой благодаря подлецу Гордееву. Неожиданно Игорь встал на колени. Зал затих. Я совершил непростительную ошибку. Прости меня, Яна. Дай мне, пожалуйста, шанс все исправить. Яна посмотрела на него таким же взглядом, как он на нее в тот ненастный день, когда она прождала его 6 часов на холоде с тестом в руке, а охранники ее не пускали, как бы она их ни умоляла. И сказала: «Ну что, дорогие мои, на этом пока все». Ирина захлопывает книгу, резко обрывая свою речь. Зал заполняется светом, экран со звездным небом за спиной гаснет. На такой внезапной и острой ноте литературный вечер заканчивается. «Пожалуйста, что же она сказала? Расскажите! Расскажите до конца! Как же дождаться полной истории?» Ирина растерялась. Гости повставали со своих мест и подошли слишком близко к сцене. В зале стало шумно, даже в какой-то степени опасно. Титовой показалось, что гости превратились в стаю гиен, вот-вот бросятся на нее и разорвут, если их жажда не будет немедленно удалена. Ее адские мысли начали сбываться. Кто-то каким-то образом вцепился в книгу и почти вырвал ее из рук Ирины. «Охрана!» — испугавшись, позвала она, отскочив подальше от края сцены. А толпа все бушевала и бушевала, настаивая на своем. Пришлось срочно прервать мероприятие, схватить микрофон и умолять гостей перейти в банкетный зал, где с минуты на минуту начнется праздничный фуршет с живой музыкой и танцами. Фух, такого точно никто не ожидал. Но в одном лишь Ирина была права. Книгу ждет невероятный успех, который не может достаться Наде. Ирина больше труда вложила в продукт, чем эта деревенщина без образования. Денег потрачено на рекламу немерено, не говоря уже про все остальное. Пусть радуется тому, что она дала на лечение сестры. Хватит с нее. Если бы не Ирина, так бы и бегала на побегушках, офисная собачонка, считая копейки. Кто купил издательство? Кто ее писулькой заметил? Кто связи подключил и организовал эти литературные встречи? А встреч будет еще несколько по разным городам. Определенно, в том, что книгу заметили и проявили к ней такой сумасшедший интерес, заслуга только Ирины.